Глава первая. Опер нажал на ручку двери, и она легко распахнулась, не заперта. В залитом светом коридоре на его появление повернулся молодой служащий с шевроном ППС на груди. «Документы?» Лев протянул ему поближе красные корочки служебного удостоверения, которые уже загодя держал в руках. У ППСника тут же вытянулось лицо. Он каким-то беспомощным голосом выкрикнул в глубину дома: «Валерия Сергеевна!» На его зов простучали легкие шаги, и в проеме появилась девушка лет 25 с темными волосами, стянутыми в конский хвост. Лицо ее было недовольным и усталым. В руках ворох бумаг, прижатый пальцами к широкой планшетке. Она покосилась на Гурова, но задать свой немой вопрос «Это кто еще такой?» не успела. Паренек торопливо прошептал ей: «Лер, это с уголовки, городской опер». У девушки широко распахнулись глаза, сведенные хмуро брови взмыли вверх. «Вы вас назначили уже? Я ведь даже дело еще не завела, только вот свидетелей записываю». Из-за ее спины выглянула высокая женщина средних лет, жена Василия, Вера Терехина. Она выглядела как изящная фарфоровая статуэтка, точеное скуластое лицо, чуть вытянутые к вискам глаза и роскошные волны темных волос, великолепная фигура, затянутая в шелк вечернего платья глубокого бирюзового оттенка, расшитого жемчугом. Красивое лицо было искажено гримасой, его идеальность контрастировала с напряженными бровями, опущенными уголками губ. На гладкий лоб была неуклюже задрана золотая карнавальная маска, а макияж выглядел сейчас странно и нелепо, будто театральный грим, скрывающий настоящие эмоции. Брюнетка протянула Льву тонкие руки в белых кружевных перчатках до локтя. «Лев, помоги, это кошмар! Это какой-то кошмар!» Опер шагнул навстречу женщине. «Что случилось?» Вера Терехина протиснулась между оторопевшей девушкой с папкой и дверным проемом. Она схватила кружевными пальцами полковника за рукав куртки. «Ты должен помочь. Объясни, прикажи им немедленно, чтобы они вызвали медиков». Голос ее сорвался на крик. «Они говорят, что Вася мертв, что он покончил с собой. Это же бред, полный бред. Какая-то кошмарная ошибка. Они не пускают меня наверх к нему. Васе нужен врач. Немедленно!» Женщина кричала и все сильнее стискивала руку полковника. Он осторожно высвободился из ее хватки, перехватил руки в перчатках и повлек вперед. «Иди на кухню и выпей воды сейчас же, а я разберусь со всем». Ему пришлось даже чуть подтолкнуть женщину в спину, чтобы она подчинилась его приказу. Вера пошла вперед неуверенно, словно не понимала, куда она направляется. Опер оказался в дверях гостиной. Со всех сторон большой комнаты на него тотчас же уставились десятки людей. Женщина в вечерних платьях, мужчины в солидных костюмах, встревоженные и молчаливые, сидели на диванах и креслах. Десятки глаз смотрели с испугом на Веру, которая двигалась вперед рваными шагами, будто сломанная кукла, и с надеждой на высокого, крепкого мужчину, что на несколько секунд застыл в дверях. Вера перестала кричать, но после пары шагов застыла и механически продолжала мотать головой из стороны в сторону в каком-то немом отрицании. Лев отвел ее на кухню, там налил воды в стакан, усадил за стол и впихнул в пальцы стакан. «Пей». Он старался не смотреть на бледное, вытянутое лицо, на котором застыло удивление. Оперуполномоченный коротко бросил Лере: «Где он?» Девушка повернула голову в сторону коридора, который вел к лестнице на второй этаж, пробормотала: «Наверху, в кабинете». Опер широкими шагами направился к лестнице. За ним семенила Лера. Она обеспокоенно повторяла снова и снова свой вопрос. «А вы из города? То есть из управления? Вы забираете дело себе?» В другой раз Лев Иванович бы подробно ответил молодой следовательнице на все ее вопросы. Никогда он не относился с высокомерием к районным сотрудникам. А он уже понимал, кто перед ним. СОК, дежурная следственно-оперативная группа того районного отделения внутренних дел, к которому относится эта территория. Поселок Тихий, несмотря на свою элитность, наверняка закреплен за местной сельской администрацией по территории. Поэтому сюда на вызов отправили обычный набор – следователь, криминалист и опер. Может быть, ППСник в качестве подмоги. Если нет оперативника, ведь даже в городских отделах нехватка кадров. Что уж говорить о районном отделе внутренних дел попроще. Это растерянная девушка Валерия, дежурный следователь, которая приехала на вызов и теперь смущена от важности тех, с кем ей приходится иметь дело. Было бы это рабочее дело или ситуация, которая касалась чужих людей, Гуров обязательно бы объяснил начинающему сотруднику все, что сейчас происходит, что его появление здесь случайно помог бы девушке разобраться и сделать все по закону и правилам. Но не сегодня. Сейчас он был по другую сторону беды, где страх и напряжение не оставляют места человечности. Опер оставил без ответов вопросы молодого следователя, он торопился подняться наверх. 10 ступеней вверх по широкой лестнице с металлическими ажурными перилами, 10 дубовых полосок, потом поворот налево и первая дверь в коротком тупиковом коридорчике, кабинет Василия. Там они неизменно заканчивали свои посиделки, без свидетелей, один на один. Вели откровенные разговоры или вспоминали молодость. Пока жены ходили в сад посмотреть на цветущие деревья, болтали о своем, о женском на первом этаже, в гостиной у камина. Сейчас тяжелая дубовая дверь была широко распахнута, в кабинете возился эксперт-криминалист. Квадратный пожилой мужчина в потертой старенькой куртке обмахивал кистью белый порошок, чтобы перенести окрашенные отпечатки с поверхности полированного стола на скотч. Лев Гуров сделал шаг внутрь кабинета и вдруг почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Дыхание у опытного опера сбилось. Василий, нет! Нет, не может быть, это неправда! Ему не хотелось верить в то, что он видел. Да, по присутствию группы и с криков Веры стало понятно, что Василия не стало. Но сейчас опер столкнулся не просто со словами или намеками. Перед ним была реальность, страшная и неотвратимая. На кожаном диване лежал его друг Василий Терехин, и он был мертв. Бледный и неподвижный, он напомнил Льву сейчас какую-то сломанную куклу. На секунду, как и у Веры, у него мелькнула дикая мысль. Это какая-то ошибка. Это не Вася. Это не может быть он. Он же всегда такой энергичный, собранный. А это подделка. Кого-то загримировали и переодели в его одежду. Чтобы остановить собственное безумие, Гуров подошел ближе к дивану и коснулся сначала шеи, проверяя пульс, потом руки, внимательно взглянул в лицо и прикрыл глаза. Нет, никакой ошибки. Труп на диване, его друг Василий Терехин, и он мертв без всяких допущений. Тело даже остыло и начало коченеть. Лев прикрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов. За спиной фоном звучал голос дежурного следователя. Но полковник слышал девушку будто через какую-то вату. Ему было больно, невыносимо больно видеть своего друга мертвым и понимать, что это не ошибка. Как будто в грудь вдруг вбили раскаленный гвоздь. Он мешал дышать и думать. Хотелось кричать, как Вера, закрыть глаза и забыть то, что он сейчас увидел. Нажать волшебную кнопку, после чего все происходящее вдруг окажется всего лишь дурным сном, ночным кошмаром. Но он знал, что мертвый Василий Терехин, что лежит перед ним реальность. И от нее некуда бежать. Несколько секунд Лев стоял молча. Со стороны казалось, что он в шоке. Внутри же его захлестнуло острое горе. А потом профессионал внутри него приказал ровным голосом: «Не время для этого. Нужно делать свою работу, чтобы понять, что случилось здесь. Это самое важное сейчас и единственное, что ты теперь можешь сделать для Василия». Дышать стало легче, боль сместилась на край сознания и притихла там, уступив место здравому рассудку. Лев Иванович Гуров наклонился к мертвецу и принялся его внимательно осматривать, не обращая внимания на криминалиста, который с недоумением косился на незнакомца, пока его руки делали свое дело. Мужчине на диване было за 40, в темных волосах проглядывали первые искры седины, безупречный по крою дорогой костюм из тонкой шерсти, который обычно подчеркивал его успешность, сейчас казался злой иронией. Пиджак, идеально сидящий по фигуре при жизни, теперь неестественно топорщился на груди. Белая рубашка, всегда безукоризненно чистая, была полностью расстегнута на вороте, обнажая бледную кожу. Вернее, ее разодрали в стороны, не особо заботясь о пуговицах. И теперь часть из них висела на нитках, а часть оборвалась и рассыпалась по всей комнате. Лицо, которое было когда-то живым, выразительным за счет крупных черт, стало застывшей маской, стеклянный взгляд, направленный в никуда. Кожа, которая успела уже налиться мертвецкой синеватой бледностью, скулы и нос вдруг заострились, стали словно вытесаны из твердого камня. При жизни Василий отличался худощавым телосложением, никогда он не обладал большой силой, его вытянутая, утонченная фигура больше подошла бы для танцора. Тех, кто видел его в первый раз, обманывала эта мальчишеская легкость, чуть рисковатые движения воздушного тела, но уже через несколько минут напор и артистичность Василия начинали восприниматься в гармонии с его внешностью. Он напоминал ловкого и энергичного воробья, который не испытывает страха ни перед чем, закаленный уличной жизнью. Сейчас это стремительное и изменчивое тело вдруг застыло, будто не закончив своего движения. Руки лежали по бокам, ноги вытянулись носками ступней вниз. Казалось, что Василий собирается сладко потянуться перед тем, как встать после крепкого сна. Районный эксперт нарушил тишину в комнате. Предположительно, смерть наступила в результате асфиксии, удушения с неопределенными намерениями. Следов борьбы нет, отпечатков пальцев на мебели на диване много, но ничего похожего на драку. Перед смертью снял маску. Мужчина кивнул на карнавальную маску из темно-красного бархата, что лежало на столе. Эксперт внутренним чутьем опытного криминалиста понял, перед ним кто-то уже из городской уголовки. Умерший важный человек, его смерть не оставят обычным районным операм, пускай даже и нет никаких подозрений на криминал. Скорее, суицид, в крайнем случае бытовуха. Интуитивно криминалист принял полковника как начальника и уже сообщал свои выводы после осмотра кабинета. Галстук тоже был снят перед смертью, на шее следы от удушения. Предположительно, гибким прочным предметом с ровными краями. Экспертиза подтвердит, но я думаю, что это ремень. Мужчина указал на неширокий коричневый ремень, вернее, его часть. Короткая расстегнутая петля с обрезанным краем лежала у дивана под ногами опера. Лев лишь кивнул в ответ. Он уже успел рассмотреть все отметины на теле Василия, а также их отсутствие. Полосы от ремня на шее и холеные ладони без ссадин и синяков. Ни царапин на лице, ни синяков на руках. Кроме оторванных пуговиц, нет признаков, что Василию кто-то помог уйти из мира. Хотя, скорее всего, рубашка была разорвана наспех во время реанимации. Тот, кто делал искусственное дыхание, не стал тратить драгоценные секунды на аккуратность. Если бы не эта деталь, то можно было подумать, что мужчина на диване утомился от вечеринки шумных гостей, зашел в свой кабинет, скинул маску, расслабил галстук и прилег на диван на пару минут отдыха. Только теперь он больше не откроет глаза, не пошевелится и не вскочит проворно на ноги. Горло Льву Ивановичу по-прежнему сдавливало судорога от боли, притаившиеся под ребрами, он с трудом выдавил из себя. Где его нашли? Криминалист ткнул в турник, часть небольшого спортивного уголка, где хозяин кабинета иногда разминался во время работы. «Висел вот здесь, его снял тот, кто обнаружил тело». Мужчина кивнул на канцелярский нож, который лежал у турника. срезал ремень, взял нож из набора на столе. Свидетель снял труп и отнес на диван, снял ремень шеи и проводил реанимацию до нашего приезда. Эксперт махнул рукой. Хотя толк-то, конечно, никакого. Он уже тогда больше часа, как был мертв. Лев подошел поближе к турнику, тот был настроен по высоте под рост Терехина. На таком сооружении удобно подтягиваться, а вот покончить с собой достаточно сложно. Сыщик прикинул, что для того, чтобы осуществить задуманное, его другу сначала пришлось бы соорудить петлю, потом подтянуться на двух руках, на одной висеть, второй надеть себе петлю через голову на шею и затем резко разжать пальцы. Если чуть помедлить или выбрать недостаточно прочный ремень, то можно просто долго висеть в петле на грани смерти и жизни, мучаясь от медленного удушения. И высока вероятность, что умереть человек не сможет, лишь получит огромные проблемы со здоровьем из-за долгого воздействия ремня и силы тяжести. Турник — способ получить тяжелую травму, но не умереть. И это не мог не знать бывший опер Терехин. Его дед был экспертом-криминалистом с огромным опытом. Сам Василий видел последствия игр с ремнем, попыток не свести счеты с жизнью, а позаигрывать со смертью и напугать близких. Василий, даже если допустить безумную мысль, что он решил уйти из жизни, точно не выбрал бы такой ненадежный и глупый способ. Неотвеченный звонок, странный выбор способа самоубийства. Вот уже два явных факта, говорящие о том, что смерть Терехина совсем не то, чем кажется. Сюда же можно отнести и то, что знал Лев Гуров о своем друге. Обаятельный и общительный человек, счастливый муж, удачливый бизнесмен с большими планами на жизнь. У него не было причин для такого страшного решения, как уход на тот свет. Тем более вот так, в разгар вечеринки, когда внизу веселятся гости, сверкает красотой любимая жена. Как и Вера, Лев Иванович закрутил головой в молчаливом несогласии. Нет, это неправда. Его друг Василий Терехин не мог сам покончить с собой, а значит, его смерть — дело чьих-то преступных рук, и он должен доказать это, найти преступника, чтобы избавить Василия от страшной посмертной славы суицидника. После осмотра тела сыщик принялся за комнату. Пока не затоптаны следы и не проведена здесь уборка, он может найти доказательства, что смерть друга носит криминальный характер. Лев прошелся взглядом по знакомой обстановке кабинета, все бумаги на месте. Педантичный Василий никогда ничего не оставлял на столе после работы. Документы на отдельной полке, книги на другой. На дубовой столешнице только канцелярский набор из мрамора, подарок жены. У каждой вещи есть свое место. Единственный предмет на столе выглядел непривычно. Карнавальная маска классической формы в виде очков с прорезями для глаз и шелковыми лентами по бокам. Больше ничего, что могло бы подсказать, что произошло здесь несколько часов назад. Конфликт? Серьезный разговор? Скандал? Хотя никаких улик Гуров в кабинете не обнаружил, но когда спускался вниз, уже был уверен. Василий не сам принял такое решение. Кто-то очень искусно имитировал его самоубийство. Этому нет никаких доказательств. Но теперь его долг, как опера и как друга, найти их, обелить имя Василия Терехина и наказать убийцу. Правда, вслух свое мнение без фактов и доказательств Гуров озвучивать не торопился. Да и его никто не расспрашивал ни о чем. Большая комната внизу оказалась пуста. Гости разошлись по домам. Коттедж завершала свою работу только оперативно-следственная бригада. На диване рядом со столом, заставленным пустыми бокалами, пристроилась девушка с папкой, следователь Валерия, и что-то записывала. От усталости рука ее то и дело съезжала в сторону со строчек, а голова клонилась вперед. Однако при виде оперы девушка мгновенно взбодрилась и повторила свой вопрос, что так терзал ее с момента неожиданного появления Льва Гурова в коттедже на месте происшествия. «Вас из управления прислали?» Он, наконец, объяснил ей, как оказался в доме. Нет, я здесь как друг Василия и скорее как свидетель. Лев Иванович Гуров, оперуполномоченный, уточняет свой отдел и звание полковника он не стал. Сегодня вечером он звонил мне, я не ответил. Перезвонил, но Василий уже не брал трубку. Я так понимаю, это произошло буквально за полчаса до его смерти. Может быть, даже за несколько минут. Это будет ясно после заключения криминалистов с указанием точного времени. Валерия закусила губу, явно сдерживая какую-то мысль, но потом все же выпалила. Какое это имеет значение? Смерть не криминальная, нет никаких признаков насильственных действий, поэтому вы не можете быть свидетелем. Дело я возбудить не могу, нет никаких оснований. Будет только доследственная проверка, и все на этом. Лев промолчал. Даже если рассказать этой девочке все его догадки, даже если она поверит его оперскому чутью, все равно этого будет мало, чтобы возбудить уголовное дело. Просто кивнул, а потом оглядел пустой зал. На креслах и диванах валялись маски, их бросили в попыхах, когда можно было ехать домой, подальше от случившейся чужой беды. Сейчас эти карнавальные аксессуары стали символом трагедии. Когда хозяина дома не стало и веселье внезапно оборвалось, участники карнавала поспешили сбежать. Они открыли свои настоящие лица. Испуганные, перекошенные из-за близости смерти, а актерские маски остались лежать пестрыми фантиками на месте трагедии. Где все гости? От вида опустевшего дома Леву было не по себе, будто коттедж умер вместе с хозяином. Следовательница пожала плечами. Отпустила по домам. Я составила список гостей с их данными, объяснила, что их вызовут для дачи показаний. Не могу же я держать их здесь непонятно сколько и для чего. Она как-то вопросительно смотрела на оперы. Я опросила почти всех, кто его нашел, и тех, кто вызывал полицию. Остальных потом. Они мне тут за эти 4 часа и так вынесли мозг. Она явно была недовольна тем, что на ее дежурство выпало это происшествие, на которое приходится тратить свои силы. А жена? Криков Веры больше не было слышно. Валерия кивнула в сторону гостевой спальни в глубине первого этажа. В ней Лев и Мария иногда оставались на ночь, припозднившись в гостях у Терехина. Спит, выпила снотворное и прямо там заснула. «Сколько таблеток?» – забеспокоился Лев. В ответ девушка даже губы поджала, уловив в его вопросе сомнения в ее разумности. 2, все по инструкции. Я проверила, у нее есть рецепт от врача и доза рассчитана. Она при мне выпила 2 капсулы, а остальное я убрала подальше. Лев тяжело опустился на диван рядом с молоденькой следовательницей. По какому поводу вечеринка здесь была? Аккуратный носик задрался вверх. Я напишу все в протоколе. Это было вежливое «нет», из страха, что незнакомый наглый опер из городского главка сейчас полезет в ее работу и начнет тыкать носом в просчеты, словно котенка. Лев потер лицо ладонями, а потом вдруг признался все-таки. Мне кажется, его убили. Он прикрыл глаза, и перед ним, словно живой, вдруг встал Вася Терехин. Тереха, живой и энергичный, будто это не он сейчас лежал на диване сломанной куклой. Мы с ним дружим больше 20 лет. Он не мог так сделать. Он бывший опер и в смерти разбирается, так что если бы и захотел что-то с собой сделать, то точно не так. По-глупому, на турнике. Да и не захотел бы. Это не про Василия. Он жизнь любит, жену, работу свою. У него планов была куча. Лев открыл глаза и посмотрел на девушку. Я не буду тебя ругать или заставлять открыть дело, искать убийцу. Я знаю, что нет оснований для этого. Уверен, что ты сделала свою работу как следует. Лев задумался, формулируя расползающиеся в разные стороны от усталости мысли. Просто я никогда не был на этой стороне. Лера нахмурила брови, не понимая, о чем он говорит. Гуров взмахнул рукой, словно помогая себе. Я никогда не был близким человеком того, кто погиб. Я сам сталкивался не раз, когда родители, жена, дети, любовники, друзья плачут, страдают, проклинают и ненавидят следователя и опера. Они считают их слабыми, никчемными, глупыми, думают, что у них черствая душа или не хватает мозгов для поиска убийцы, пытаются найти какие-то ошибки в расследовании. Меня это всегда задевало, ведь я хорошо делаю свою работу на совесть, у меня опыт, знания, но и я не бог. Иногда у следствия слишком мало фактов, а преступнику слишком повезло. Но стараешься, а вместо благодарности получаешь жалобы, оскорбления и подозрения в непрофессионализме. Сейчас я на их месте. Опер замолчал, будто прислушивался к этому неприятно новому для него ощущению внутри. И мне так невыносимо тяжело от собственного бессилия, что я не могу ничего сделать для Васи. Он же звонил мне, хотел о чем-то попросить, а я просто не услышал вовремя звонок, я опоздал. И теперь даже не могу найти улики, доказать, что его убили. Убили и обставили все так, будто он покончил с собой. Руки оперуполномоченного сжались вдруг в кулаки. Я все равно буду вести это расследование. По закону или в обход него неважно. Поэтому прошу о помощи. Дай мне прочитать протоколы, расскажи, как вы приехали на вызов, что здесь происходило. Я не знаю, что конкретно ищу, но знаю точно, что хочу помочь своему другу узнать правду о его смерти. Следователь подвинула к нему папку. Ладно? Спасибо. Гуров взглянул на красные опухшие от недосыпа глаза девушки. «Как тебя зовут?» «Валерия, то есть младший лейтенант Зорина». По лицу молодой сотрудницы было видно, что она измотана тяжелой ночью, многочисленными бумагами. Лев Иванович предложил: «Давай я сварю нам кофе. Я сделаю фото бумаг, чтобы потом прочитать их несколько раз уже со свежей головой. А ты пока расскажи своими словами о том, что произошло». Они перешли на кухню, где Лев начал ловко орудовать кофеваркой. А на удивленный взгляд Леры пожал плечами. «Я бывал у Василия не раз, гостил, поэтому ориентируюсь в доме хорошо. Вы вот обнаружили, что в кабинете есть выход на улицу?» Девушка в изумлении замотала головой. Она ведь лично все осмотрела на месте, где обнаружили тело, и не видела там второго выхода из комнаты. Лев улыбнулся. «Это такая забава. Отсылка, знаете, ко всяким детективам из прошлого века, где пользуются тайными ходами. Вот и Вася, когда перестраивал дом, сделал себе такой тайный ход. В кабинете есть санузел. Там установлена душевая с зеркальным стеклом дверью. Вот только за этой дверью не душ, а лестница, которая ведет прямиком к складу с Васиными рыбацкими принадлежностями. Он всегда шутил, что не надо отпрашиваться на рыбалку жены. Просто идешь в ванную и моешься там двое суток». Лев поставил первую кружку готового кофе даме. «Так что я знаю в этом доме многое, в том числе и как включать кофемашину на кухне. Когда мы оставались с ночевкой, то по утрам я вставал раньше всех и готовил утренний кофе. Прислуги здесь нет, а Вера справлялась. К тому же они живут на два дома. В городской квартире здесь». Ложка в его руках дрогнула, и горка кофейного порошка полетела на стол. «Жили». Опер отвернулся побыстрее к аппарату, чтобы скрыть дрожь в руках и гримасу боли, которая проступила на лице. А Лера в это время начала рассказывать. «Из этого дома поступил звонок к нам в отдел, вернее, от гостя, который находился в этом доме. Звонил Барсуков, это...» «Заместитель Терехина», — эхом отозвался опер. Лера кивнула. «Да, он вызвал нас и открыл нам дверь. Гости до того момента не знали, что произошло. Даже жена. Поэтому она и устроила такой скандал, когда вы приехали. Даже мне не поверила, хотя я ей показывала свое удостоверение. Она сначала думала, что это какой-то глупый розыгрыш, потом решила, что мы ошибаемся. К моменту нашего приезда Терехин был мертв больше часа, хотя Барсуков честно пытался его реанимировать, делал массаж сердца. Лев вспомнил о расстегнутой рубашке. Значит, Валентин, заместитель Василия, увидев своего начальника в петле и даже поняв по своей милицейской выучке, что тот мертв, все равно пытался вернуть его к жизни. Он слушал Валерию и одновременно выстраивал цепочку событий, мысленно делая себе отметки о подозрительных местах, которые нужно будет перепроверить. Девушка продолжала. «Приехали сюда с группой, Барсуков нас провел наверх в кабинет, ну и все. Эксперт зафиксировал смерть, скорую вызывать не стали, слишком поздно. Я сообщила жене и гостям о том, что случилось. Осмотрели место происшествия и начали опрашивать свидетелей. Но никто ничего не слышал, не видел, когда Терехин ушел наверх. В коттедже была вечеринка, гостей около 30 человек и 10 человек обслуживающего персонала, повар, администратор, бармен и официанты. Я начала записывать их данные, когда вы приехали. Люди уже возмущались, что я их задерживаю, так как веселье подходило к концу на момент нашего появления. Я не стала мучить никого, нет повода, да и нас мало. Если бы взялись опрашивать всех, то на сутки бы тут застряли. Поэтому, когда мои ребята взяли у всех данные и предупредили, что в ближайшее время их вызовут для дачи показаний, я разрешила гостям и персоналу покинуть дом. Следователь помолчала несколько секунд, потом вдруг добавила. Мне тоже показалось странным, что он сделал это зачем-то в разгар вечеринки, когда внизу куча гостей. Думала, может, поссорился с женой или с кем-то из присутствующих. Но еще, что перебрал алкоголя. Это встречается. Только поговорила, поспрашивала и сейчас не уверена, что у него был повод. Все гости как один говорят, что ни с кем не ругался, спортом занимался, никаких вредных привычек не было, не выпивал особо. Нормальный обычный мужик, без всяких страданий и заморочек. От этого все выглядит еще более странно. Хотя Лера разговаривала на молодежном сленге, Гуров согласно кивал ей. Она выразила все его сомнения, связанные со смертью Терехина. Лев закончил фотографировать протоколы, угукнул. «Да, все так». «И кто тогда мог?» Лера на секунду замедлилась, она не понимала, как назвать то, что произошло в коттедже. «Инсценировать самоубийство Терехина? Кому это выгодно? Кто будет наследником его бизнеса?» Лев покосился на девушку. «Молодец, соображает, сразу ищет того, кому это выгодно». А вслух ответил ей. Думаю, наследники первого круга – жена. Родители погибли, когда он был еще подростком. Василия воспитал дед, Терехин Василий Петрович. Но он тоже больше 10 лет, как умер. Братьев и сестер нет. «Детей у него нет», – откликнулась Валерия. «Еще вариант, конечно, что конкуренты поглотят бизнес или заместитель заберет управление фирмой. Жена у него, мне кажется, точно не бизнес-акула. Чем она занимается?» «Вера?» Гуров пожал плечами в затруднении. Сколько он себя помнил, жена Василия была красивой статуэткой, украшением дома, приятной собеседницей. Слова «сотрудница» и «работа» меньше всего подходили этой изящной, утонченной женщине. Хотя и бездельницей Вера Терехина не была. Она постоянно участвовала в каких-то светских мероприятиях. То ходила на встречи с известными деятелями искусства, то была приглашенной гостьей на благотворительном балу. За столом во время их дружеских встреч парами она рассказывала с увлечением об этой светской жизни, сыпала фамилиями и регалиями. Но Лев едва мог бы вспомнить сейчас хоть один из ее рассказов. Уж слишком далек был опер от такой жизни. В основном Верины рассказы слушала с увлечением Мария. Ахала и задавала вопросы, просила показать фотографии. Мужчины же в это время налегали на еду, да между собой обменивались короткими взглядами с небольшой усмешкой. Какие забавные бывают женщины, когда наслаждаются этой светской шумихой, словно ребенок игрой с переливающимися пестрыми стекляшками. Историю появления Веры в жизни Василия Лев Гуров тоже знал плохо. Сереха долго ходил в холостяках, менял спутниц регулярно, когда все его друзья уже обзавелись семьями и детьми, а потом вдруг прислал приглашение на свадьбу. Праздник удался на славу, шумный, веселый, с большим размахом, и с тех пор Вера стала частью жизни Василия, писалась в нее легко и мягко, словно была всегда рядом с этим мужчиной. Левгуров расспросами друга никогда не мучил, откуда, где семья, как познакомились. Он был уверен в благоразумии Василия, а еще сам видел, Вася счастлив рядом с Верой. С его мнением была согласна и Мария, которая с Верой нашла много общих тем и всегда отзывалась о ней с теплом. Хотя на чужих людей, кажется, роскошная брюнетка производила совсем другое впечатление своей яркой внешностью и изысканными нарядами. Молодая исследовательница определила. «Светская львица, я так понимаю. Эта вечеринка — ее идея, как и задумка с масками. Я опрашивала гостей. Они все сказали, что приглашение на вечеринку получили от Веры еще месяц назад. Тусовка разношерстная. Бизнесмены с женами, парочка художников, фотографы, стилист, ведущая погоды из телека, журналисты из глянца, ну и все такое подобное. Лишь трое обычных. Барсуков, заместитель Терехина, его дочь и ее жених». У Льва поползли от удивления вверх брови. Он помнил Валюшку Барсукову, которую назвали в честь отца. Рыжеволосая девчушка и золотой россыпью веснушек на круглом, как у отца, личике и кучей энергии. А оказывается, она уже не ребенок, а взрослая девица, у которой есть жених. Однако опер постарался не отвлекаться сейчас на детали. Наоборот, внимательно слушал рассказ Валерии. Правда, та уже не рассказывала, а больше размышляла вслух, пытаясь, как он, воспроизвести картину произошедшего. Вечеринка началась в 7. Сначала было выступление певца, он пел под аккомпанемент гитариста. Выступали около часа. Потом был ужин на террасе, после него все перешли с улицы в гостиную. Певец и гитарист на ужин не оставались. Уехали сразу после выступления, только пофотографировались и дали пару автографов. В гостиной пробыли час, как раз в начале этого часа Терехин исчез оттуда, а в конце часа уже его обнаружил Барсуков. Кто с ним общался, пока вечеринка проходила в гостиной? После кофе голова у сыщика прояснилась. Лера тоже стала живее, глаза блестели, а серая усталость теней сменилась на легкий румянец. Ей было интересно найти единомышленника и, наконец, обсудить ситуацию и получить доказательства своего мнения. Она заглянула в свои записи. В основном рядом была жена, потому что все активно фотографировались у камина и на диване. Там была организована фотозона, сигары, башни из бокалов с шампанским, сумки с фальшивыми бриллиантами, атмосфера из фильма «Крестный отец». Я отследила по снимкам фотографа хронометраж. На них стоит время. Терехин четверть часа позировал то с одними гостями, то с другими. Потом беседовала с журналисткой Гранчук, Надежда из издания «Шелк». Я ее опросила. Девушка рассказала, что они общались 5 минут. Она пыталась уговорить его дать согласие на интервью в журнале о своем успехе в бизнесе. Потом еще 5 минут с художницей Ремезовой. Она расспрашивала Терехина, как организовать перевозку картин, потому что в ее галерее планируется какая-то выставка с дорогими картинами. Они договорились встретиться и обсудить дела в офисе компании «Страж» в среду. После этого разговора Терехин ушел из гостиной, никого не предупредил, а через час его нашли в кабинете уже без признаков жизни. Глаза у девушки горели азартом. Понимаете? Он планировал встречу, а значит, не собирался покончить с собой. Их разговоры были обычным трепом, ничего серьезного. Журналистка видела хозяина коттеджа вообще первый раз в жизни, а Ремезова — третий. Хотя фирма «Страж» охраняла ее галерею уже почти 5 лет. Забыла название, такое французское — «Реми». Они у нее устанавливали сигнализацию, на выставке охранников предоставляли. Правда, этим больше занимался Барсуков. Он был организатором, правой рукой Терехина. Ремезова встретилась с владельцем компании один раз, заключила с ними договор и с тех пор общалась с Барсуковым. Потом Вера и Василий приходили к ней на открытие галереи. Дальше Вера уже одна, без мужа, посещала все выставки и приемы. Следователь развела руками. Вообще, информации много, всякие там встречи, бизнес, конечно. Но все цивилизовано. Никакой грязи или дележки чего-то. Не знаю, за что можно убить. Полковник Гуров вздрогнул, когда вслух прозвучало то слово, которое он говорил лишь про себя. Девушка его реакции не заметила, она с увлечением перебирала протоколы, словно пыталась там нащупать что-то невидимое. Она, как и полковник, почуяла, словно ищейка, неуловимый след. Этому не было названия, оно не выразилось в каких-то фактах или осязаемых уликах, но будто висело в воздухе неясным силуэтом. Казалось, что стоит построить события в цепочку, и сразу все прояснится. Однако опытный опер Гуров знал, иногда надо потратить не дни, а целые месяцы, чтобы найти эту неуловимую, неприметную на первый взгляд связь, которая приведет к убийце, его мотиву и к его злодеянию. В дверях кухни показался ППСник, он взмахнул телефоном в воздухе. «Это... короче, с дежурки звонили, там двое ждут давно, орут уже во всю глотку. Короче, у них там косилку спер кто-то, надо опросить то-се. Ну и это... скоро планерка, сдаваться надо, там еще это... бумажки, короче. Гробовозка приехала за телом, надо разрешение твое». Парнишка поглядывал на полковника, стараясь высказать свою мысль помягче. Его интересовало одно — когда они уже уедут отсюда туда, где ничего страшного не произошло, и вернутся к привычному течению дежурства. «Сейчас иди», — буркнула Зорина. Когда ППСник отступил в глубину дома, Лев попросил следователя: «Дайте 5 минут, я осмотрю тело и комнату. Обещаю, трогать ничего не буду. Хочу сам все проверить». Она и не сопротивлялась, наоборот, стала негласным союзником опера. Ведь их объединяла общая мысль. В неожиданной смерти Терехина есть странности. Пока дежурный наряд вместе с Валерией собирал свои бумаги и готовился покинуть коттедж, Лев Гуров поднялся на 2-й этаж в кабинет. Сейчас его горе уже соднило не так остро. Усилием воли опер заставил себя не печалиться о том, кто застыл в вечном сне на диване, а включить навыки сыщика. Он внимательно осмотрел кабинет еще раз. Но все здесь по-прежнему было аккуратным и методичным, никаких следов чужого человека. Лев бывал в коттедже и в кабинете Василия не раз. Он помнил о расположении вещей, знал об аккуратности друга, поэтому понимал, что если кто-то и рылся в бумагах или вещах убитого, то сделал это очень незаметно. Обойдя кабинет по периметру, Гуров сделал то, о чем не догадалась дежурная бригада во время осмотра кабинета. А он не стал говорить из-за привычки держать все догадки при себе, если они не подтверждены уликами. Помимо тайного хода в старую часть перестроенного дома, у душевой кабины имелся еще один секрет, который Василий, любивший такие хитрости, показывал не раз своему другу. Система излейки экрана была фальшивой. Стоило потянуть за металлический нос, как пластина мрамора превращалась в распахивающуюся дверку, за которой открывался тайник. Правда, Василий не хранил там ничего особо ценного. Пара бутылок дорогого коньяка, подарочный набор резных рюмок из камня, запасные ключи от рабочих дверей, от дома, от городской квартиры. Перед глазами у сыщика всплыла картинка, как Вася, раскрасневшийся после застолья, с хохотом тянет на себя дверку фальшивого сейфа. «Вон у меня какой тайничок! А то Веруся вздумала бдить, сколько коньяка в кабинете держу. Ну, смешная, нашла с кем тягаться, с бывшим опером. Я всю жизнь в охранке, на страже. Неужели думала, что я в поддавки играть не умею?» Лев тогда с сомнением покачал головой при виде тайника. «Легко найти, если время есть. Дверка тонкая, простучится пустота. и даже замка простейшего нет. Приятель фыркнул в ответ. «Обижаешь, Лёва? Конечно, это игрушка. Но я же не мальчик, знаю, как самое ценное от воров прятать. Настоящий сейф у меня в банке, в ячейке. Дома не держу ни денег, ни камешков. Зачем лишние риски? И под оружие ты же видел сейф, уже настоящий, оборудованный по всем правилам. А тут так, обманка, гостям показывать». Он закрыл дверцу и потом снова с хохотом потянул на себя кран. «Смотри, классно как получилось, как в кино. Тайник, лестница за панелью еще. Пошли, сейчас в сад выйдем по ней, девчонок напугаем». И махал рукой на серьезное лицо гостя. «Эх, Левка, ну нет в тебе куража. Знаешь, был бы у меня пацан, вот оценил бы. У меня дед мостах был по таким тайникам. Конфеты спрячет, карту начертит, и секретики, как матрешки, сверху одна, под ней другая. Я по неделе его загадки разгадывал. Классное время!» В эту секунду лицо его разглаживалось. Молодело, и серьезный бизнесмен снова превращался в любопытного и азартного мальчишку, который обожал фильмы про шпионов. Лев Гуров оторвал бумажное полотенце от рулона на полке и намотал его на руку, чтобы не оставить отпечатков на хромированной поверхности сантехники. Он потянул за торчащий нос экрана, дверка с усилием распахнулась. В темном прямоугольнике тайника все было на своих местах. Отливали блики темной янтарной жидкости в бутылках, белые коньячные стопки ждали своего часа в бархатном футляре. Лев протянул руку и ощупал все стенки в поиске выпуклости или, наоборот, впадины. Может быть, любитель шпионских уловок Василий Терехин все-таки сделал еще один секрет. И там хранил что-то важное для себя или о себе, то, что поможет узнать больше о его смерти. Однако Гуров ничего не нашел. Лишь в последнюю секунду, когда опер толкнул дверцу назад, она вдруг застопорилась и упрямо застыла в паре миллиметров от серой белой кромки стены. Лев нажал еще раз и понял, что-то внутри мешает закрыть до конца тайник. Опер провел пальцами по прямоугольнику и в углу вдруг нащупал крошечный твердый предмет. С большим трудом его пальцы извлекли его из нижнего уголка рамы. Это оказался маленький прозрачный камешек, сияющий в искусственном свете санузла сотнями искорок. «Бриллиант?» Опер с удивлением рассматривал находку. «Неужели Василий хранил здесь какие-то драгоценности? И для чего?» «Да вот он! Грузи!» Голоса в кабинете заставили его быстро закрыть дверку. Обнаруженный бриллиант нырнул в бумажное полотенце, а потом в карман куртки. Опер шагнул за панель душевой. Ему не хотелось возвращаться в кабинет и видеть, как выносят тело друга. Одним толчком он сдвинул пластиковую пластину. За ней Василий скрыл проход к старой части дома. Сдвигаешь панели и попадаешь в полумрак старой скрипучей лестницы, которая коротким поворотом приводила на первый этаж прямо в старый дом. Теперь он был частью коттеджа, хозяйственной пристройки для хранения хозяйского имущества. Лев Иванович зашагал по лестнице, руками касаясь деревянных перил. Два десятка шагов, и он оказался в пристройке, которая когда-то была дачным домиком. Здесь после выхода на пенсию жил Василий Петрович Терехин-старший, а после его смерти старенький загородный дом внук превратил в двухэтажный коттедж. Хотя кабинет деда Василий оставил почти в первозданном виде. Остались шкафы, стол, кресло. Они все так же стояли у окна, а остальное пространство заняли стеллажи. Здесь хозяин хранил удочки, лодку и прочие снаряжения для любимого хобби. Комната теперь выглядела так, словно была сделана из двух частей. Прошлое в виде потертой мебели, со стопками документов, книг и настоящее, опрятные современные стеллажи с ровными рядами коробок и ящиков. И дед, и внук отличались системностью и любовью к порядку. Здесь, в тишине, среди ровных рядов, Лев Гуров наконец разрешил себе подумать о друге, вспомнить его, дав волю боли в сердце. Он тяжело опустился в старое кресло. Пускай вынесут тело Терехина не на его глазах, Он не хочет этого видеть, не хочет, чтобы в воспоминаниях о Васе отпечатались такие страшные моменты. Лев провел пальцами по корешкам больших тетрадей. Они были строго пронумерованы по годам крупными округлыми цифрами. Серёхин дед на пенсии занимался тем, что систематизировал и записывал свою долгую деятельность в качестве криминалиста. На Васины смешки, что, мол, на старости лет заделался писателем. «Лучше, дед, айда на озеро рыбачить», — отмахивался и бурчал. «Спину застужу я с твоей рыбалкой, а улову коту на один зуб. Нет, лучше вот, жизнь свою повспоминаю. Глядишь, кому пригодится мой архив в этих тетрадках. Вася, знаешь, случаев интересных сколько? На 10 фильмов хватит». От боли заныло в груди. Ушел старик, не успел закончить свой труд, а теперь и внука нет. Дом застынет мертвый со всеми своими тайниками, парадными комнатами. Снаружи раздались голоса. Хлопнула дверь труповозки, заурчал мотор. Потом застучали двери полицейского УАЗика, и Лев поднялся с места, чтобы поговорить напоследок с Валерией. Девушка с папками стояла у фыркающей от нетерпения машины, ждала его. Она сунула оперу в руку номер телефона на половинке листка. «Это мой номер. Позвоните, если вдруг вы что-то придумаете». Гуров понимал, что она хочет сказать. Младший лейтенант юстиции приедет сейчас в отдел, отчитается о том, как прошло дежурство, и напишет отказ в возбуждении уголовного дела по смерти Терехина из-за отсутствия состава преступления. Но молодой девушке Лере не хватало черствости, чтобы позабыть о том, что она увидела в доме Терехина, обо всех нестыковках, самоубийстве бизнесмена, поэтому она хотела помочь в расследовании. Полковник Гуров взял телефон и кивнул. «Я найду криминалиста и пришлю на вскрытие. Он докажет, что мы правы». Девушка кивнула. Лицо у нее было снова серым от усталости и недосыпа, особенно сейчас, под первыми лучами рассвета, и исчезла во внутренностях старенькой машины. Лев, не дожидаясь, пока автомобиль дежурной группы скроется за воротами, набрал знакомый номер в телефоне. Ответил ему сонный голос Станислава Кричко. «Что случилось?» Гуров почувствовал, как напряглась челюсть. «Сейчас придется это произнести вслух». «Стас, Вася Терехин умер. Нужна твоя помощь». И, обрывая удивленное «Как?», сразу объяснил, что надо делать. «Приезжай в коттедж, возьми с собой Наталью. Вере, мне кажется, понадобится помощь. Лучше пускай рядом будет женщина». Марии он звонить не стал, пускай будет подальше от тяжелых событий оперской жизни. Лишь написал короткое сообщение о том, что задерживается, и решил, что пока не хочет снова вслух повторить эти страшные слова. «Вася Терехин умер».